Старая шарманка. Небо нас совсем свело с ума, то огнем, то снегом нас слепило, и, ощерясь, зверем отступила за апрель упрямая зима. Чуть на миг сомлеет в забытьи, уж опять на брови шлем надвинут, и под наст ушедшие ручьи, не допев, умолкнут и застынут. Но забыто прошлое давно. Шумен сад, а камень бел игулок, и глядит раскрытое окно, как трава одела закоулок. Лишь шарманку старую знобит, и она в закатном мленье мая все никак не смелит злых обид, цепкий вал кружа и нажимая, и никак, цепляясь, не поймет этот вал, что ни к чему работа, что обида старости растет на шипах от муки поворота. Но когда б и понял старый вал, что такая им шарманкой участь, разве б петь, кружась, он перестал от того, что петь нельзя, не мучась?